Мы сейчас живем каждый в реальности, которую придумал он себе сам. Хорошая она, плохая, вот какая есть, как заслужил своей жизнью. Но как себе развить управление своей реальностью, чтобы она, эта реальность, стала нам в радость? Я не согласен с тем, что современный человек живет в той реальности, которую он сам сделал. Нас всех погрузили в некую иллюзорную реальность, созданную не нами. Это примерно как в фильме «Матрица», когда мы находимся в своих коконах, но при этом видим сны и ощущаем то, что вокруг нас происходит, хотя этого нет. Это сконструированная программная реальность кем-то. Поэтому давайте не будем себя тешить иллюзиями о том, что мы сами на сегодняшний день являемся хозяями своей жизни через создание той реальности, которая нам нужна. Это честный подход к тому, что есть сейчас. А вот то, что нам необходимо создать свою реальность, понятную всем, чтобы было у нас и счастье, и здоровье, и достаток, и любовь, и мирное небо, чтобы каждый был на своем месте и проявлял свои самые лучшие качества, взращивая их, а самые худшие подчинял лучшим, чтобы понимал свое предназначение жизненное, чтобы был самым-самым лучшим, когда хочу, могу и надо совпадает, и самым-самым счастливым, вместе с такими же самыми-самыми счастливыми в своих местах. Вот такую реальность нам необходимо создавать. Теперь вопрос как? Человек, который живет в иллюзиях, все время гоняется за виртуальной морковкой, которая якобы висит перед его носом, из-за которой он тянется, но не может хватить, потому что палочка, на которой висит эта морковка, привязана к его спине. И расстояние от руки до морковки всегда больше. Поэтому сколько ни бегайте за этой морковкой, вы ее никогда не достанете. Вот в такую реальность нас погрузили. И мы в ней живем. Так вот, для того, чтобы создать свою реальность и управлять ею, нам необходимо осознать, а что же это за мир такой? Кем, когда он был создан? Для чего он был создан? По каким принципам? После этого понять, а кто я в этом мире? Для чего я здесь? Какие у меня есть качества? Хорошие, плохие? Чем мне лучше заниматься? Чтобы перестать конкурировать с другими людьми, а начать складывать. Складывать с такими же успешными людьми. Ведь человек, который на своем месте, он всегда успешен. Вы представляете, каждый занимается своим делом на своем месте, в свое время. И никто другой не сделает лучше, чем сделает это он. И вот с такими вот самыми лучшими мы складываем. Представляете, какое светлое будущее нас ждет, какая синергия у нас образуется в этом случае. Какие чудеса мы можем творить. А когда каждый сам по себе в искусственно созданном закутке какой-то реальности, которая не нами придумана, никакой синергии не получается. Идет раздрай, идет конкуренция. Мы друг у друга что-то пытаемся отнять. Все время чем-то недовольны, потому что отнятое нам не подходит, либо нам мало, либо велико. Но при этом мы продолжаем, как те самые мышки, колоться, но грызть кактус. Вот в таком мире мы сейчас живем. Вот в такой матрице. Только через понимание, для чего этот мир был создан, кем, по каким принципам, и кто мы в этом мире, мы можем создавать ту реальность, которая пригодна для всех нас, которая позволит нам жить в счастье, в радость, в достатке, рождая детей, которые мудрее нас, давая им, кроме своей глупости, знания, ведовство, которые будут круче, чем мы. Такой подход, он природообразен, природицеобразен. Но если человек даже задумывается об этом, он не всегда способен это исполнить. Вот как раз для этого-то мы проводим женские круги, в общем, как и мужские круги, где убираем те искусственные стереотипы матричные, которые нам навязали, и предлагаем то естество, которое свойственно и человеку вообще, и конкретной женщине или конкретному мужчине в частности. Если вы понимаете, что вот в этих иллюзиях больше жить нельзя, они нас разрушают. И ждать от кого-то, что к нам придут добрые волшебники, добрые руководители и подарят нам по 200 эскимо, сыграют нам на гармошке, да еще покатают на вертолете, это глупо, то тогда приходите на такие собрания, мозговые штурмы, для того, чтобы вместе осознать ту самую реальность, которая есть, понять те цели в этой реальности, которые есть, и начать жить по-человечески. Женский круг будет проходить в феврале в Подмосковье в 2026 году. Как всегда, контакт организатора находится в описании к этому ролику. И если у вас есть желание изменить мир, осознав себя, и складывать свои деяния с добрыми, светлыми, такими же, как вы, человеками, милости прошу, проработаем неприятности, уберем лишний мусор из голов и заживем по-человечески, чтобы в семьях у вас было все хорошо, и чтобы наше общество было процветающим, со счастливыми людьми. Быть добро!